Не хотели бы вы отправиться в Йоркшир и поухаживать за моей теткой? Она упала и вывихнула ногу, а от моего дядюшки толку, как от быка молока. Он порядочная зануда, но тетя Мот молодчина. Для черной работы к ним приходит кто-то из деревни, но вы могли бы готовить и присматривать за тетей Мот. Мисс Джилкрист в волнении уронила кофейник. «Благодарю, благодарю вас. Вы так добры и внимательны. Полагаю, я могу сказать о себе, что я неплохая сиделка, и, конечно, я смогу угодить вашему дяде и готовить ему вкусные и легкие блюда. Вы, право же, очень добры, миссис Бэнкс, и, уверяю вас, я ценю это». Глава 11. Сьюзен лежала в постели и тщетно пыталась уснуть. Позади был долгий день, и она устала. Сьюзен была уверена, что заснет, как только голова ее коснется подушки. Она никогда не страдала бессонницей, а сейчас вот лежит уже не один час, и сна ни в одном глазу, и беспокойные мысли так и мечутся в голове. Она ведь сама сказала, что не прочь ночевать в этой комнате, на этой кровати, принадлежавшей Коре Ланскене. Ну, хватит глупостей. Надо выбросить все это из головы. Сьюзен всегда гордилась тем, что у нее стальные нервы. К чему думать о том роковом дне? Лучше думать о будущем, которое ожидает ее и Грега. Эти помещения на Кардиган-стрит... как раз то, что им нужно. Салон красоты в первом этаже и очаровательная квартирка на втором. Заднюю комнату можно отлично приспособить под лабораторию для Грега. Грег успокоится, придет в себя. У него больше не будет этих непонятных заскоков, когда он смотрит на нее, по-видимому, не соображая, кто перед ним. Пару раз она даже испугалась. Старый мистер Коул, врач, предупреждал, если это повторится, и это могло бы повториться, наверняка повторилось бы, если бы дядя Ричард не умер именно в этот момент. Дядя Ричард, ему, пожалуй, не для чего было жить. Усталый и больной старик, потерявший сына. Право, это благо умереть, как он, так спокойно во сне. Ах, если бы уснуть! Просто идиотизм часами лежать вот так, слушая, как потрескивает рассохшаяся мебель, да шуршат ветви за окном. Как все пустынно и тихо в деревне, и не похоже на шумный, равнодушный город. Там, в окружении людей, чувствуешь себя в безопасности, а тут, в домах, где кого-то убили, иногда начинает твориться что-то странное. Люди говорят, что в таких домах селятся привидения. Может, и про этот коттедж будут рассказывать, что в нем появляется привидение Коры Ланскене. Тетя Кора. Странно, с первой минуты приезда сюда Сьюзен чувствует себя так, словно тетя Кора здесь, рядом с ней. Но это, конечно, вздор. Кора Ланскене мертва. И завтра ее похоронят. В доме нет ни души, кроме самой Сьюзен и мисс Джилкрист. Так почему же Сьюзен кажется, будто кто-то находится близ нее в этой самой комнате? Кора лежала на этой вот кровати, когда на нее обрушился удар топора. Лежала, ничего не опасаясь и не подозревая, погруженная в безмятежный сон. А теперь вот мысли о ней не дают спать Сьюзен. Снова скрипнула мебель. Или это чьи-то крадущиеся шаги? Сьюзен включила свет. Ничего. Надо же, как сдали нервы. Нужно взять себя в руки. Расслабиться, закрыть глаза. Но вот же явственно слышен стон или болезненный вскрик. Такое впечатление, будто кто-то жестоко страдает, быть может, умирает? «Я не должна давать волю фантазии», — шепотом приказала сама себе Сьюзен. «Смерть — это конец. После нее ничего быть не может. Оттуда никто еще не возвращался. Или тут дело в воображении, которое рисует сцену из прошлого, умирающая женщина и ее предсмертный стон?» Вот опять. Гораздо слышнее. Кто-то стонет от нестерпимой боли. Нет, это не воображение. Сьюзен вновь включила свет, села в кровати и прислушалась. Стоны, безусловно, были самыми настоящими и доносились из соседней комнаты. Молодая женщина спрыгнула на пол, набросила халат и вышла на площадку лестницы. Стукнула в дверь мисс Джилкрист, секунду помедлила и вошла. В комнате горел свет, а сама мисс Джилкрист сидела в постели и выглядела просто ужасно. Лицо ее было искажено от боли. «В чем дело, мисс Джилкрист, вам плохо?» «Да, понятия не имею, что я такого...» Она попыталась спуститься с кровати, но тут ее одолел новый приступ рвоты, после чего она беспомощно откинулась на подушке. Еле слышно, мисс Джилкрист пробормотала: «Пожалуйста, позвоните врачу. Должно быть, я что-то съела. Я дам вам выпить соды. Врача можно будет вызвать завтра, если не станет лучше». Та покачала головой. «Нет, позвоните ему сейчас. Мне страшно плохо». «Знаете вы его номер? Или посмотреть в справочнике?» Мисс Джилкрист, еле справляясь с вновь подступившей тошнотой, с трудом назвала номер. На вызов отозвался заспанный мужской голос. «Кто? Джилкрист? А, на Митлейн знаю. Сию минуту буду». Не прошло и 10 минут, как Сьюзен услышала звук подъехавшей машины и поспешила вниз встретить врача. Провожая его затем наверх, она коротко объяснила, что произошло. У доктора был вид человека, умеющего владеть собой и привыкшего к тому, что нередко его вытаскивают по ночам из дома без всякой на то нужды. Однако стоило ему осмотреть стонущую женщину, как выражение его лица изменилось. Дав Сьюзен несколько лаконичных указаний, он направился к телефону. Затем вошел к Сьюзен в гостиную. «Я вызвал скорую. Ее надо доставить в больницу». «Ей действительно так плохо?» «Да, я сделал ей укол морфия, чтобы ослабить боли, но похоже, что...» «Что она ела?» Сьюзен добросовестно перечислила все съеденное и выпитое. «Вы ели и пили то же самое?» «Да». «И с вами все в порядке? Никаких болезненных ощущений?» «Абсолютно никаких». «Больше она ничего не ела, скажем, рыбных консервов или колбасы?» «Нет. У нас был ленч в королевском гербе после следствия». «Ах, да, конечно. Вы ведь племянница миссис Ланскене?» «Да». Появилась скорая помощь. Мисс Джилкрист увезли, и врач отправился вместе с ней. Он обещал позвонить утром.